кораблях ходил, бывало в плаванье, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани бывал. Повсюду я, повсюду ясно, очень тосковал, повсюду я по дому тосковал. Бананы ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки финики, с тоски. Они по мнению моему горьки, они вдали от родины горьки. Нет, не по мне краса в чужом окошечке, в чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки ей-ей. Она для нас, она для Насти, Настеньки моей, она для милой Настеньки моей. Когда ж кончал я плавания далекие, то целовал гранит на пристанях, в родном Крыму и во Владивостоке я в слезах. Эх, на Куриль, эх, на Курильских дальних островах, на самых дальних наших островах.